Глава 28. С тех пор, как Михаил Арсеньевич Морозов стал князем, минуло чуть больше месяца. Листья на деревьях окрасились, сменив сочную зелень на яркие огненные одеяния, и потихоньку начали облетать. Погода все больше хмурилась, но погожие деньки все же радовали чаще. Весть о том, что в Москве объявился первый в истории огненный колдун, очень быстро разнеслась не только по империи, но и далеко за ее пределами. Разумеется, князя Морозова в первую очередь ждали в Петербурге, но цесаревич всеми правдами и неправдами оттягивал отъезд из Первопрестольной, понимая, что Михаила следует хорошенько подготовить к тому, что его ждет в официальной столице – интриги, заговоры и прочее, без чего не обходится ни один монарший двор. Александр с рождения рос в окружении постоянного недоверия, и привычка подозревать всех и каждого давно стала его частью. Михаил же воспитывался в деревенской глуши и помыслить не мог, на что порой способны люди, чтобы урвать у жизни то, что им отчаянно хочется. Единственным примером такого человека для него был Петр Алексеевич, но тот никогда не опускался до интриг, запугивания, шантажа и подкупа. Впрочем, достойным человеком князя Вяземского никак нельзя было назвать, особенно после того, что Александр о нем узнал. Цесаревич никогда не был наивным и прекрасно понимал, что в стенах своих домов князья и их семьи отнюдь не были святыми. Ничего поделать с этим Александр не мог. Однако история сыновей Петра Алексеевича задела его за живое. Он настолько сблизился с Михаилом, что любую угрозу ему воспринимал как личную. И, похоже, Михаил думал о нем то же самое. Александр не сомневался, что он жизнь за него отдаст, если понадобится, и очень надеялся, что такой день никогда не настанет. Последний месяц Михаил прожил в Воробьевском дворце. Хоть ему, как князю, цесаревич и пожаловал несколько имений и городской дом, он отказался съезжать до поры до времени, не понимал, что делать с новым имуществом. Возможно, позже, когда он привыкнет и окончательно перестанет себя чувствовать самозванцем на княжеском месте. Александр не стал возражать. Его более чем устраивало, что Михаил все время рядом, да и пользы от него оказалось немало. Взять хотя бы то, что с его появлением Воробьевский дворец будто снова вернул себе душу, как при императрице, наполнился теплотой и светом. На лицах слуг постоянно играли улыбки, да и Феофан Ильич нет-нет, да и усмехнется. К тому же в довесок к правой руке Иннокентию у него появилась и левая, Арсений. Без дела слуга Морозовский никогда сидеть не умел. Раз уж улицы московские ему больше не мести, так почему бы и Феофану Ильичу не помочь? Тем более, что и хозяин на том настаивал. Правда, Иннокентий взревновал, хоть и старался ничем не выказывать свое недовольство, и очень обрадовался, когда узнал, что князь Морозов вместе с цесаревичем в скорости отбудут в Петербург. Куда Михаил Арсеньевич? Туда его Арсений. «Карета подана, ваше сиятельство», — сообщил Иннокентий, без труда отыскав князя. Обычно тот, либо, как сейчас, сидел в так полюбившейся ему гостиной, либо навещал цесаревича в его кабинете, либо тренировался. «Спасибо», — улыбнулся ему Михаил и поставил пустую чашку на стол. «Через минуту буду». Иннокентий поклонился и вышел, а Михаил еще раз оглядел гостиную и тихонько вздохнул. Жаль было покидать и ее, и Воробьевский дворец в целом. Он стал таким же родным для него, как и доходный дом Зайцевой, куда Михаил как раз и собирался, чтобы навестить дорогих друзей до отъезда в столицу. «Доброе утро, ваше сиятельство!» Возница низко ему поклонился. «Доброе утро, Егор!» Поприветствовал его Михаил и мысленно поздравил себя с тем, что больше не морщился, когда к нему так обращались. «Арсений еще не приходил?» «Нет, ваше сиятельство». «А нет, смотрите, Вон он бежит, баранки тащит». Михаил обернулся и расхохотался. Его верный слуга, увешанный бусами из баранок, несся к карете. А все потому, что Ирина Григорьевна при цесаревиче недавно обмолвилась, что воробьевские – самое лучшее, которое она когда-либо пробовала. И теперь мало того, что ей раз в неделю привозили коробку баранок, так еще и Арсения нарядили, чтобы порадовать земляную колдунью. «Ваше сиятельство!» – запыхавшись, воскликнул он. «Вы уж простите, задержался!» «Все в порядке, Арсений!» – хмыкнул Михаил. «Поехали!» Став князем, он теперь не мог слишком часто наведываться к Ирине Григорьевне, чтобы не порочить ее репутацию. Саму колдунью подобная чепуха не заботила, но он понимал, что отныне должен вести себя осмотрительнее. В конце концов, он теперь не безродный Михаил Морозов, а самый настоящий князь. Жильцы доходного дома предпочитали обходить его стороной. Не ровня они ему, да и под горячую огненную руку никто попадать не хотел, что Михаила весьма и весьма устраивало, потому что внимание, которым они его щедро одаривали раньше, житья ему спокойного не давало. Первой ему и Арсению встретилась Полина. Она как раз бежала куда-то по хозяйскому поручению. Михаил Арсеньевич, аллея маковым цветом, поклонилась ему ведунья. Арсению же она просто кивнула и получила в ответ такой же кивок. «Здравствуй, Полина. Ирина Григорьевна у себя?» «Да, вас ждет». «А как он?» «Все так же». Ведунья снова поклонилась и умчалась прочь. «Идем, Арсений», — улыбнулся Михаил, а затем слегка нахмурился, заметив смятение на его лице. «Что такое?» «Баранки! Баранки не отдал! Ишь, какая шустрая!» «Так иди за ней! Знаешь, где меня найти, если что?» Арсений ушел вслед за Полиной, а Михаил хорошо знакомой дорогой отправился в гостиную Ирины Григорьевны. Дойдя, он постучал. «Заходите, Михаил Арсеньевич!» «Как вы всегда узнаете, что это я?» Он закрыл за собой дверь и подошел к сидевшей на любимом диванчике колдунье. Очередная раскрытая книга лежала рядом. «А ко мне, кроме вас, сюда никто не ходит. Полина все равно не стучит. Присаживайтесь, Михаил Арсеньевич. Она скоро чай принесет». «Благодарю, Ирина Григорьевна». С улыбкой кивнул он и, приняв приглашение, устроился на диванчике напротив. «Как вы, мой дорогой друг?» «Ох, не спрашивайте!» — наморщила она носик. «Очередной счетовод жуликом оказался. Что ж мне на них так не везет? И на кого я доходный дом оставлю?» — посетовала колдунья. «Когда едете?» — Михаил подался вперед, вопрос и его касался. «Через неделю-другую, вот как счетовода хорошего найду. А если Феофана Ильича попросить?» «А ведь и правда!» — засияла колдунья. «Он умеет в людях разбираться. Только вы его попросите, Михаил Арсеньевич. Вам он не откажет». «О чем разговор? Конечно». Как Ирина Григорьевна и сказала, вскоре Полина принесла чай с баранками из Воробьевского дворца. Сколько бы Михаил их ни ел, а они все не надоедали, как, например, случилось с пирожными из кофейни. Хотя, скорее всего, дело вовсе было не в пирожных. «Ну что, Михаил Арсеньевич, идем?» – спросила хозяйка, когда они выпили по две чашки. Он кивнул, и они вдвоем из гостиной перебрались в одну из потайных комнат доходного дома. Настолько крошечную, что здесь, помимо кровати, помещался только стул да маленький неширокий столик. Впрочем, большего и не требовалось, чтобы устроить с удобством Родиона Петровича Вяземского, по-прежнему спящего беспробудным сном. «Здравствуй, Родя», — проговорил Михаил, хоть и не был уверен, что брат его слышит. «Ничего, Михаил Арсеньевич, поставим мы его на ноги. Сильные ведуньи и не таких чуть ли не с того света вытаскивают. Найдем мы ему такую». «Ирина Григорьевна». «Так, стойте. Если вы опять начнете рассыпаться в благодарностях, я напою вас кофе 2 чашками. Нет, 3». Михаилу только и оставалось, что с благодарной улыбкой качать головой. Что бы он делал без своих друзей? Разве была бы у него надежда вылечить брата? Князь Вяземский не препятствовал, когда в его городской дом среди ночи явились люди цесаревича и увезли Родиона. Да и как он мог, если сам не вставал с постели? Конечно, он мог пользоваться магией воздуха, если хотел куда-то переместиться, но разве это сравнится с умением ходить? Михаил мог бы предложить и ему поискать исцелений у ведуньи, но не стал. Во-первых, Петр Алексеевич ни за что бы не согласился, а во-вторых, Михаил не хотел, чтобы он излечился. С того дня в Воробьевском дворце они больше не виделись. До встречи, Родион. Михаил и Арсений вернулись в Воробьевский дворец только к вечеру, успели как раз к ужину. Цесаревич сидел во главе стола, царевна по правую руку от него, а Михаила усадили напротив будущего императора. «Выезжаем в 8», — сообщил Александр, отрезая кусочек от превосходной буженины. «Не хочу ехать», — призналась Елизавета. Раньше подобные речи она себе позволяла только при брате и Феофане Ильиче, но с недавних пор в круг доверенных лиц стал вхож и Михаил. «К сожалению, на этот раз без тебя никак. Зато с вами, Елизавета Ивановна, мне будет не так страшно в Петербурге», — сказал Михаил, чтобы ее хоть немного подбодрить. Без посторонних он называл ее по имени и отчеству, а не как положено, чему она была очень рада. «Не думаю, что вам нужна моя защита, Михаил Арсеньевич», — засмеялась царевна. «Очень нужна», — возразил он. «Вы меня будете защищать, а я вас буду развлекать». «Это как же?» — прищурился цесаревич. Поймав его взгляд, Михаил, ничуть не смутившись, ответил с улыбкой. «Штуковины занятные показывать буду». «Миша!» Пока Александр не решил, что проще избавиться от Михаила Морозова, чем вести его в Петербург позориться, Михаил положил вилку и нож на стол и поднялся. «Хотите, меч свой покажу?» «Меч?» — округлила глаза Елизавета. «Хочу, покажите». И Михаил, разом погасив все свечи, завел руку за спину и, ухмыльнувшись, вытащил, словно из невидимых ножен, меч, сотканный из огня. Царевна не могла от него оторвать восхищенного взгляда. Цесаревич же вдруг зашелся хохотом. «Так вот, чем ты занимался последние 2 дня, а я все думал, что за секреты у тебя от меня? Нравится?» Михаил сделал мечом несколько круговых движений. «О, да!» Александр перестал смеяться, и на его лице появился звериный оскал. «Твой огненный меч нам еще пригодится».